Тут надо дать небольшое пояснение. От Миши Курганцева я знал, что он включен в состав писательской группы, которая направляется в Индию. Я же готовился к поездке в Индию по другой линии, от журнала «Огонек», но держал это в тайне от своего приятеля. Лелеял мысль поразить его впоследствии сюрпризом. Сроки наших поездок примерно совпадали. Но случилось так, что писательская делегация опередила меня на целую неделю. Они выехали столь неожиданно, что я не успел предупредить друга о своих планах. Поэтому можно представить степень его удивления. Он увидел меня со спины и последовал за мною, посмотреть на человека, который так похож на тебя. Вначале не поверил своим глазам. Подумал, мираж, призрак, залететь за столько тысяч километров от Москвы и вдруг увидеть тебя здесь, в Дели, спокойно восседающего в тибетской лавочке. Я решил, что у меня от индийской жары просто-напросто свихнулись мозги. Но мгновение растерянности и удивления прошли. Я представил Курганцева своей спутнице. Та чрезвычайно обрадовалась, что я встретил знакомого. Она получила возможность, так сказать, сдать меня с рук на руки, а сама могла отправиться к друзьям-индийцам, чтобы навести справки о своем гуру. А я теперь уже вместе с Курганцевым продолжил рейд по торговому центру столицы. Однако не успели мы сделать и нескольких шагов, как новая встреча. Нас остановил возглас «Товарищ Сидоров!» — кричал индиец в белом полотняном костюме. Я не сразу даже сообразил, что это доктор Синха. В посольстве он узнал мой адрес, звонил несколько раз мне по телефону, но не заставал меня. Мне потом передавали от его имени записки. Но я возвращался к себе столь поздно, что считал неудобным ему звонить. И вот теперь он сам передо мною сияющий и возбужденный. «Какой я счастливый!» — восклицал он, выражая бурный восторг по поводу встречи. Втроем, цель все та же, покупки, мы помчались, ускоряя темп шагов по магазинам. Времени было в обрез, в половине седьмого они закрывались. Но появление Синхи упростило задачу. С его помощью я почти моментально истратил все деньги. Единственная покупка, на которую он наложил решительное вето — чай. «Ни в коем случае не покупайте, товарищ Сидоров, я презентую вам чай особого рода». Он пригласил нас к себе в гости. «Дом, здесь живут члены парламента», — сообщил нам Синха, — «был неподалеку от торгового квартала. После ходьбы и уличной сутолоки мы с удовольствием вытянулись в креслах. Доктор Синха громко хлопнул в ладоши. «Кришна!» Слуга, носящий имя великого бога, безмолвно и почтительно вырос на пороге комнаты, достал из холодильника кока-колу, содовую. Пока мы утоляли жажду и наслаждались отдыхом, доктор Синха пересказывал свою биографию. Она произвела на моего товарища такое же оглушительное впечатление, как и на меня. Курганцев возвращался в Москву ночным рейсом, я — утренним. Распрощались, он направился к себе в гостиницу, а я — к себе, сопровождаемый, конечно, доктором Синха. Кстати, он преподнес мне обещанный дар — большую пачку чая полукилограммового веса. На ней крупными английскими буквами было напечатано «Только для членов парламента». Могу признаться, что более вкусного и более ароматного чая я не пробовал. В Москве я берег его для торжественных случаев для гостей. В свою очередь, когда мы очутились у меня в номере, я отдал ему все оставшиеся московские сувениры. Деревянные грибы, расписные матрешки, бутылку водки. Так как я общался с непьющим народом, то она бестолку пролежала у меня в чемодане.